Между тем Лефевр не мог не пойти на зов императора, и ему пришлось присоединиться к Наполеону в парадной гостиной Тюильри, где партия обойщиков покрывала стены материи ярко-желтого цвета, усыпанной пчелами, и прилаживала пышные занавеси с разводами. «Ну что, маршал, ведь красиво, свежо?» — спросил Наполеон с довольным видом купца, удалившегося от дел, который показывает приятелю свои владения, гордясь роскошью устроенного им жилища. «Богато, что и говорить», — ответил Лефевр. «Должно быть, эти затеи стоили вам недешево». Император, человек расчетливый, хотя совсем не скупой, не допускал грабежа со стороны поставщиков и не любил бросать денег на ветер. Единственным поводом к его супружеским ссорам с Жозефиной служили ее расточительность и слишком большие счета, представляемые ей портнихами и модистками. Теперь же он возразил маршалу самым убедительным тоном. «Нет ничего слишком прекрасного, слишком дорогого для той, которая скоро сделается императрицей». Лефевр поклонился и продолжал восхищаться меблировкой, занавесями из шелка, затканного узорами, позолоченными креслами, диванами с роскошной чеканной отделкой. В углу гостиной стояла арфа изящной формы из позолоченного дерева с вереницей пляшущих амуров на ее подножии, которые выделялись с розовыми тонами обнаженных тел на нежно-зеленом фоне прелестного оттенка. «Эрцгерцогиня хорошая музыкантша», — заметил император, слегка дотрагиваясь пальцем до струн инструмента, которые издали жалобный жидкий звук. «Пойдемте, я покажу вам приданое императрицы», — продолжал он с наивной и нетерпеливой радостью, увлекая маршала в спальню, приготовленную для Марии Луизы. Хотя герцог Данцигский был более компетентным лицом по части инспекции гренадерского ранца или осмотра лагеря, чем в деле оценки изящных вещей, разложенных на постели, на столиках, на диванах и козетках императорской комнаты. Однако ему пришлось внимательно следить за перечислением этих сокровищ, любезно предпринятым Наполеоном. Лефевр последовательно любовался кружевами, рубашками с отделкой из валенсиенских кружев, носовыми платками, кофточками, юбками, ночными чепчиками, всеми принадлежностями белья, изготовленного в мастерских знаменитой мадемуазель Лолив и мадам Деври. Этого добра здесь было почти на 100 000 франков. Кроме того, было на 100 000 кружев английской работы и на 126 000 франков платьев от Леруа. Затем следовали всевозможные украшения, дамские уборы, ленты, аграфы, которыми Наполеон наполнил объемистые корзины. Драгоценности были дивны, каких не имела еще ни одна королева. Портрет императора, усыпанный бриллиантами, стоил 600 000 франков, а ожерелье в 900 000 франков, затмевавшие своей красотой знаменитое колье королевы Марии Антуанетты, две подвески в 400 000 франков и уборы из крупных изумрудов и из бирюзы, осыпанных алмазами, таковы были роскошные свадебные подарки Наполеона, к которым присоединялся бриллиантовый убор, поднесенный государственным казначейством и стоивший свыше 3 300 000 франков. Сверх того, императрице было назначено на ее личные расходы 30 000 франков в месяц, по 1 000 франков в день.